Глава 21. «Так нечестно!» — выразил свое недовольство Михоу. «Я тоже участвовал. Между прочим, и тебя спас, и деревню. А благодарили только тебя». «Уверен, жители благодарны и тебе, и Сяоту. Просто я единственный, кто не побоялся выйти к монахам», — обыденно ответил Гуэй. «Не побоялся?» — усмехнулся демон. «Да я за несколько ли почувствовал твою трусливую энергию. Можешь обмануть бестолкового писаря, но не демона». «Почему это я бестолковый?» — не согласился с обвинениями Сяоту. «Между прочим, да», — поддержал юношу мастер. «Братец Сяо очень догадлив и в компасах разбирается куда лучше тебя, а ему, наверное, нет и 20». «Перестань называть его братцем!» — выдал свою ревность обезьяна. «Полагаю», — продолжил Гуэй, «к ежедневной медитации Сяоту нужно добавить и уроки по фэншуй и цигун. Что скажешь?» «А можно?» Тот даже засветился от радости. «Какие еще фэншуй и цигун?» Обогнав Гуэя, Михоу помахал руками над головой. «Почему ты его учишь, а меня нет? Я тоже хочу!» «Ты никогда не интересовался», — напомнил мастер. «Ну так вот, интересуюсь», — утвердил Михоу. Гуэй достал из сумки компас и передал обезьяне. «Тогда разбирайся». «Что, а объяснять не будешь?» «Зачем? Ты же как-то из обезьяны в демона превратился. И здесь разберешься. Пойдем, Сяоту», — приобнял его мастер. «Я расскажу тебе основы. Начнем с четырех небесных животных». «А почему вы не рассказываете это и Михоу?» — поинтересовался Сяоту, сочувствующий отвергнутому демону. «Потому что любое учение ценно лишь тогда, когда его изучает талантливый ученик. А талантлив в этом учении лишь тот, кто всем сердцем и умом в него погружен. Если говорить просто, то учиться нужно не ради чего-то иного, а исключительно ради самого знания». Он увлек Сяоту вперед, делая вид, что совсем не замечает подслушивающего их Михоу. «Лазурный дракон!» Они шли сквозь ковры ириса, раскинувшиеся по обе стороны от широкой дороги, ведущей в очередной город на пути. Белые высокие цветы с тремя лепестками, украшенными желтыми полосами, напоминали огромных мотыльков. Местами они колебались, приводимые в движение птицами, прятавшимися под их длинными листами и копошащимися в земле. Время от времени по дороге проносились повозки со скучающими за поводьями крестьянами. Сяоту пересказывал то, что только что узнал. Лазурный дракон — символ Востока и весеннего равноденствия. День летнего солнцестояния — юг, алая птица. Запад — это белый тигр и день осеннего солнцестояния. А черная черепаха — север и зимнее солнцестояние. Правильно? «Где ты три солнцестояния в году видел?» — хмыкнул Михоу. «День осеннего равноденствия, недоучка». «Равноденствие», — исправил свою ошибку Сяоту. «Нам точно надо идти в город», — усомнился Михоу. «Как не город или деревня, так у нас приключения». «В деревне я больше не хочу», — согласился Сяоту. «Как можно мечтать стать героем, если ты трус?» — усмехнулся Гуэй. «Мечтать можно, а вот стать нельзя», — возразил ему Михоу, заложив руки за голову. «И вообще, о себе говори. Сам смерти больше всего боишься. Учишь постоянно всякие новые и древние философские учения. Все время медитируешь или танцуешь, ищешь пилюли бессмертия». «Не танцую, а исполняю техники цигун. Тебе бы тоже не помешало, если собираешься долго жить. Но о себе не позаботишься, то проживешь всю жизнь, словно больной старик. И пилюли я уже давно не ищу. Один уважаемый мной лекарь сказал, что пилюлями можно излечить болезнь, но никогда не заполучить бессмертие». «Расскажи, наконец, что тебе дал Укай?» — вновь полюбопытствовал Михоу. «Два иероглифа», — решил поделиться Гуэй. «Один из них — Кай». «Так он написал твое имя?» — опустив руки, ошарашенно спросил Михоу. «Вероятно. Если первый иероглиф «лун», значит, это правда оно. Лунка...» Не успел Михоу произнести имя полностью, как Дуэй дал ему затрещину. «Я же просил не произносить мое имя!» «А бить-то зачем?» Потер больной затылок демон. «Ты меня не щадишь, так зачем мне щадить тебя?» «Так я же не со зла!» Обиженно выпалил Михоу. «Если бы со зла, то одним подзатыльником не отделался бы!» «Проклятый Гуэй!» Пробормотал себе под нос Михоу. «Но спасибо!» Смягчившись, поблагодарил его проклятый мастер и широко улыбнулся. Теперь он знает свое имя. «Надо было мне догадаться, так разделить твое имя на два иероглифа!» Сожалел о потерянной возможности Михоу. «Мастер!» — обратился к нему Сяо Ту. «Скажите, а почему вы перестали быть мечником?» Вспомнил он сказанное мастером в деревне. «Вот же любопытный!» — процедил Михоу. «Я что тебе говорил о прямолинейности?» «Ты прав», — выдохнул Гуэй. «Когда-то я давал клятву быть защитником Поднебесной, но мое решение изменило одно событие. Притом случилось оно даже не со мной». Расправив рукава и заведя руки за спину, он рассказал. «Когда я был полон идей и желания истребить все зло, я каждый день пропадал за тренировками и книгами. Одним из первых я пробудил дух своего меча. Мне принадлежал сковывающий льдом реки, а брату У достался разверзающий громовые небеса. Это были два меча из пяти. Еще были неугасающее пламя, рев дикого зверя и рассекающий воздух крылья. Последний принадлежал монаху, имени которого я тоже не помню. Зато помню историю этого меча, когда он принадлежал Цао Чену. Благодаря этой истории я догадался о том, что брат Ма владеет артефактом, способным заточить духов. Не знаю, учил ли брат Ма итог, постигший Цао Чена, приручившего демонов. Цао Чен был почти что святым. И этот артефакт, как гласит легенда, он получил от самого Желтого Императора. Вот только даже почти святой не смог с ним справиться. В один день все заточенные в ловушку демоны вырвались, поскольку артефакт больше не смог в себя вместить. Оказалось, Цао Чен был настолько преисполнен идеей искоренить зло, что вовсе не спал, а только упражнялся и сражался. Он забыл о балансе. В каждом ян есть инь, в каждом инь есть ян. И если посмотреть на эти части, они совершенно равноценные. А значит, искоренить зло невозможно, как и искоренить добро. Можно лишь поддерживать баланс. Как бы нам ни хотелось, мир не может существовать ни без зла, ни с одним лишь злом. И если так, то какой смысл мне оставаться мечником? Чтобы в какой-то день мое тело так же, как и тело святого Цао Чена, разорвали самые лютые демоны? Когда я это осознал, то поклялся себе больше меч в руки не брать. Сяо Ту не нашелся с ответом. Он знал много разных историй и легенд о мечниках и героях Поднебесной. И вовсе был не готов к тому, что только что услышал. Зато Михоу, как и всегда, легко подобрал слова. «Как-то слишком безнадежно и уныло звучит. Будто смысла в жизни вовсе нет». «Я согласен с господином Михоу», — кивнул Сяо Ту. «Невозможно, чтобы не было смысла в жизни». «Потерял один, найди другой», — сказал Михоу, словно это было так просто. «Я и нашел», — согласился Гуэй. «Когда-то моим смыслом было служение всем, но теперь я служу только себе». «Как-то тоже не весело», — снова недовольно произнес Михоу, отказываясь принимать подобные рассуждения. «А как же баланс?» «Разве...» — спросил Сяо Ту. «Нельзя служить и людям, и себе». «Можно», — ответил Гуэй, — «но я не хочу». «Опять лукавишь», — подловил его Михоу. «Если бы ты людям служить не хотел, то и сестрице Фэйфэй не стал бы помогать упокоиться, и людей в деревне не спасал бы». Когда ты проницательным таким стал?» — ухмыльнулся Гуэй. «Всегда был. Это только ты отказываешься мои таланты и заслуги увидеть». «Вижу», — возразил Гуэй. «Чего тогда не хвалишь?» «Так хвалю же и благодарю. Сегодня вот уже благодарил». «Так ведь...» — начал уже возражать Михоу, но потом вдруг вспомнил. «Вот чую же подвох!» — пригрозил он пальцем мастеру. «Да пока не пойму, в чем. Вроде часто ругаешь, ну и правда хвалишь иногда. И ругаешь только для того, чтобы я лучше стал. Потому и терплю». Все же отвоевал позиции обезьяна. «Хвали чаще!» «Когда станешь мастером, обязательно!» Михоу остановился, провожая проплывающего рядом Гуэя взглядом. «Вот же паршивец!» «Зато какой красивый!» «А это не твоя заслуга!» — крикнул Михоу. «Тебя мама таким родила!» «Утешай себя сколько хочешь!» Не оборачиваясь, ответил Гуэй. «А мне кажется, вы совсем не страшный!» Остановился Сяоту возле Михоу. «Не подлизывайся!» Бросил Михоу и поспешил нагнать Гуэя. «Я и не подлизываюсь!» Сяоту надул щеки. Городок выбрали небольшой, чтобы избежать встречи с даосами. К тому же, встречая путников по дороге, они интересовались, не происходили ли какие-то в городе странности. Только после того, как удостоверились в безопасности, они пришли через городские ворота. «Ты мне обещал мясо!» — напомнил мастеру демон. «И какой-то ящик Сяо Ту». «Мне?» — переспросил тот, поскольку ничего подобного он не помнил. «Что ж, идите выбирайте», — вдруг согласился Гуэй. «И что, без подвоха?» — сощурился Михоу. «Конечно». Михоу остановился рядом и проверил температуру и пульс мастера. «Три дня танцевал, а я, кажется, так и не вывел. Бредит». «Не танцевал», — отнял руку Гуэй, — «а выполнял техники цигун». «Все равно бредит. Быстрее, Сяоту, надо пользоваться, а то выздоровеет, опять жадничать начнет». Михоу начал толкать писаря в сторону мясных прилавков. Гуэй отправился в другую сторону. Совершив некоторые покупки, он вернулся к началу рыночной площади, где обнаружил растерянного Сяоту и спорящего с мясником Михоу. «Сам ешь свою курицу за такую цену! Говорю же, она столько не стоит! Ты хоть знаешь, кто я?» Михоу ударил себя в грудь. «Мое имя!» «Обезьяна ты неотесанная!» С улыбкой сказал Гуэй, подойдя к ним. «Зачем незнакомому человеку твое имя? Опять потом меня обвинять будешь? Хайли забыл?» «Ты прав, мастер!» Поблагодарил его Михоу. «Вот что значит старый человек. Сразу видно, мудрый!» Но, отойдя от прилавка, возмущаться не перестал. «Только представь! Просто потому, что я не говорю на его диалекте, он сразу во мне заприметил чужака. И меня, разбойника с дороги, решил ограбить среди бела дня. Назвал цену втридорога. И ради таких людей я с нечистью сражаюсь!» Справедливо высказал Михоу. «Господин Ван Ван!» Донесся с площади незнакомый голос. «Кто видел господина Ван Вана? О, господин Ван Ван!» К демону подбежал странствующий писарь, а за ним еще двое. «Мы долго вас искали. Вот!» Все трое, тихо посмеиваясь, протянули по письму. «Сяоту, давно не виделись!» — поприветствовал его один из них. «Тебе родители передали, чтобы ты не спешил. Свадьба будет только в конце лета». Юноша несказанно обрадовался. «Спасибо, братец Дзя!» Поклонился он ему, а затем и оставшимся двум. «Братец Нан, братец Чи!» Те, в свою очередь, поклонились ему, мастеру и Михоу, и тут же удалились, продолжая посмеиваться над задаренным любовными письмами демоном. «Да откуда они все тебя знают?» Возмутился абсурду Михоу. «Не знаю», — пожал плечами Сяоту. «Мы все друг друга знаем». «А как они все нас находят?» — недоумевал обезьяна. «Ты тоже всегда знал, где находится тот, кому несешь письмо?» «Ну да». «И как у вас это получается?» — поинтересовался Гуэй, сложив руки в рукава. Сяоту снова пожал плечами. «Просто всегда знал. Наверное, дело в том, что...» «Это никому не интересно!» Отмахнулся Михоу, любуясь сразу тремя письмами. В городе решили не оставаться, а заночевать в лесу. После ужина отдохнувший мастер вновь встал выполнять телесные техники. Одна из них действительно напоминала сяоту, элемент какого-то боевого искусства или танца. И назывался он поэтично «Полет птицы». Чтобы не мешать мастеру, он отошел чуть поодаль и стал наблюдать за ним, стараясь уловить каждое его движение. Подняв ладони к груди, словно удерживая в них широкий сосуд, левую руку он направил вниз, а правую — вверх. Повторяя за Гуэем, он развернул туловище влево и немного согнул левую ногу в колени и очертил ладонями круги, идущие слева направо. Когда руки становились по центру груди, мастер, а за ним и сяоту, меняли их местами, разворачивая туловище в правую сторону и сгибая правую ногу. «Мало просто руками водить», — усмехнувшись, подсказал ему Михоу. «С помощью этих движений мастер управляет своей энергией». Поняв пустую затею, сяоту опустил руки. «Теперь оба танцевать начали», — пробубнил Михоу. «Ты слишком недооцениваешь жизненные даосские и буддистские практики», — отозвался Гуэй, продолжая выполнять упражнения. «Ты думаешь, я так популярен у женщин из-за красоты, талантов и острого ума?» «Острого», — ухмыльнулся Михоу. «Конечно, это так. Но и некоторые даосские практики принесли мне немалую пользу. Хотя пользу они принесли, скорее, не мне. Знаешь главную причину, почему меня выбрала Хэйли? Ты когда-то слышал о парном совершенствовании?» Михоу сразу умолк. «Парное совершенствование?» — повторил сяоту. «Что это?» «Рано тебе такое знать!» — рявкнул обезьяна и отвернулся. «Мастер, что такое парное совершенствование?» — снова спросил сяоту. «Научу, когда женишься!» — тихо засмеялся Гуэй и продолжил выполнять упражнения. Не получив разумного ответа, сяоту вернулся к костру, где в очередной раз Михоу снова перечитывал и обнимал письма дорогой ему Юэр. «Как думаешь?» — спросил сяоту у демона. «Я могу попросить мастера сделать предсказание?» «Так а чего его отвлекать?» Михоу заговорщически поманил юношу за собой. «Я тебе погадаю. Пойдем». Порывшись в сумке Гуэя, Михоу подошел к сяоту, готовому услышать предсказание. Михоу начал мешать карты. «Разве гадание не на палочках должно быть?» — усомнился сяоту. Он помнил, что гадатели по книге «Перемен» всегда используют деревянные палочки. «Ты что, в древности живешь?» — цыкнул Михоу. «Ему тут гадает сам демон-обезьяна, а он еще придирается». «Простите», — повинился сяоту. Уж очень ему не терпелось узнать о своем счастливом будущем вместе с дорогой сердцу Мэй-Мэй. Обезьяна положил колоду на пень и потянул карту. «Стой!» — остановил его сяоту. «Разве ты должен ее тянуть?» «А как надо?» «Не знаю. Я видел, что палочки трясут в стакане, и воле судьбы выпадает предсказание. А как быть с картами? Тоже потрясти?» Демон недоверчиво посмотрел на юношу, но все же расправил колоду веером и встряхнул. Все карты остались на месте. Он потряс еще раз, опять не получилось. Тогда демон затряс еще сильнее, напоминая дикого шамана. Но ни одна карта опять не выпала. «Ты слишком крепко держишь», — заметил сяоту, потянувшись к картам. «Расслабь пальцы». «Ты что, гадатель или мастер? Учить меня вздумал!» — возмутился Михоу. «Сам выберу». Он снова разложил карты на импровизированном столе. Достал одну, поднес ее ко лбу. «Вижу, ждут тебя большие несчастья. Небывалые!» Напустив на себя важный вид, возгласил он. «Жизнь у тебя будет короткая, как и первая брачная ночь. И вторая, и все последующие. В целом, если честно, ты очень слабый. Плохо тебе будет в общем». Сяоту, готовый до этого внимать словам демона, теперь сидел с недоверчивым выражением лица. «Не я это говорю, а карты. Не веришь? Вот, посмотри». Михоу развернул карту к писарю, максимально приблизив к его лицу. «Ты даже монеты не бросил!» Юноша указал на лежавшие стопкой три медика. «Ах, да!» Обезьяна взял монетки и подбросил. «Ну, что я и говорил!» Он указал на медики. «Деньги врать не умеют!» Сяоту вскочил на ноги, решив больше этого не слушать, и уже собрался уйти. «От судьбы не уйдешь! Тем более такой короткой!» Засмеялся Михоу. Сяоту насупился. Но стоило ему повернуться, чтобы уйти, он чуть ли не уперся носом в чью-то грудь. Оказалось, что над ними все это время возвышался мастер Гуэй. «Я говорил не брать карты!» Сделал он замечание обезьяне. «Больше не буду!» Сдаваясь, ретировался обезьяна. «Что я мог поделать? У юнца природное любопытство!» Михоу, все так же отпуская смешки, ушел к спальному мешку, на котором тут же развалился. Мастер обошел Сяоту и, склонившись, начал собирать карты. «Простите», — извинился писарь. «Мастер, могу я попросить у вас предсказание?» Гой выпрямился, перетасовывая карты с выведенными на них номерами и гексаграммами. Примечание. Гексаграмма — это изображение, состоящее из шести черт, прерывистых и или сплошных, символизирующих собой инь и янь. Всего существует 64 их комбинации, имеющие свое значение. «Почему сразу ко мне не подошел?» Когда Сяоту не ответил, он прямо спросил. «Боишься?» «Боюсь», — подтвердил юноша. «Правильно делаешь», — одобрил Гуэй и, расправив широкие рукава, сел на сваленное дерево. Сяоту опустился на свое место. Гуэй положил колоду перед собой. «Но боюсь я не вас», — добавил Сяоту. «Хотя нет, вас я тоже иногда боюсь, но сейчас мне страшно другое. Когда мы были в деревне, я подумал, что если бы я так же, как и те жители, потерял мою Мэй-Мэй, если она все же станет наложницей господина Яна, я никогда ее не увижу». «Разве тебе не сказали, что до свадьбы еще далеко?» «Не так уж и далеко», — Сяоту опустил голову. «Считай конец весны». «Ты прав», — сказал Гуэй. Он пододвинул колоду к Сяоту и пересыпал в его ладонь три медные монетки. «Выбери и подбрось». Взяв карту, которую вытянул Сяоту, мастер поднес ее ко лбу и начал медленно отодвигаться от себя, концентрируясь на написанном. Его лицо оставалось невозмутимым, только появилась складка между бровями, то ли от прочитанного на карте, то ли от того, что она находилась слишком близко к лицу. «Нет». Он вернул карту на место. «Сейчас я недостаточно силен. Обещаю, что погадаю чуть позже. Возможно, через несколько дней», — пообещал мастер. «Спасибо», — поклонился Сяоту. Пройдя мимо Михоу, Гуэй не сдержался, слегка пнув демона. «Вот чё ты такой злобный, знаешь?» — отозвался на это Михоу. «Потому что меня ждет Юэр. Даже у Сяоту есть его Мэй-Мэй. А у тебя кто? Потому что ты злобный». «Или ты злобный, потому что никто тебя не любит». Гуэй промолчал и просто вернулся к своей практике. Сяоту подошел к Михоу. «Хочешь, я помогу тебе написать письмо ей в ответ?» «Вот еще. У тебя Мэй-Мэй есть. Ей и пиши. Нечего моей Юэр писать». «Ты всю дорогу утверждал, что неграмотный», — припомнил Гуэй, приседая и водя рывками по воздуху, словно по воде. «Так я научился! Научился!» Михоу крепче сжимал письма в руках. Но Гуэй усмехнулся. «Так и скажи, что не отвечаешь ей, потому что боишься». «Не боюсь я. Я просто очень скромный. Как и подобает добродетельному мужчине», — не согласился Михоу. «Ты смеялся над тем, что о женщинах тебе сказал я. Но помни, если применять только техники или быть всего лишь красивым или страдать от любви, но не говорить о ней женщине. Тогда подожди, и скоро твоей ЮР у тебя не будет». «Письма писать», — буркнула обезьяна. «Нежности какие!» Немного покрутившись на месте, Михоу все же не смог уснуть и встал, поставив перед Сяоту его письменные принадлежности. «Хотел писать? Пиши!» — скомандовал он. «Любимая ЮР! Нет, не пиши, любимая, а то много себе надумает. Дорогая ЮР! Нет, дорогая тоже не надо, я же ее не покупаю. Ну как ты пишешь? Гуэйто лучше рисует. Что ты пишешь? Да я бы в жизни так не написал. Это каким же слащавым надо быть? Пиши, что я диктую». Промучившись над письмом немало времени, они так ни к чему и не пришли. И потому, когда Михоу вернулся к спальному мешку, Сяоту протянул ему лист. «Эти стихи я написал сам. Может, сестрице Ю понравится?» «Утонченная ты девица!» Недоверчиво ухмыльнулся Михоу, но, увидев, что обиженный Сяоту собрался уйти, остановил его. «Куда понес? Дай сюда. Посмотрю, что ты там насочинял».